Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 10 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Ситуацию на границе с Азербайджаном оценивают премьер-министр НКР, министры обороны Армении и Арцаха. Посол России в Армении о вопросе продажи России оружия Азербайджану. Эксперты активно обсуждают вопрос признания Армении Нагорно-Карабахской республики. Репортаж с открытия выставки в Степанакерте. Итак, подробности новостного блока. В целом ситуация на границе находится под контролем, границы защищены. Об этом заявил в беседе с журналистами министр обороны НКР Левон Мнацаканян. Министр подтвердил, что противник концентрирует силы на линии соприкосновения, одновременно перейдя к прочной обороне. Войска будут скапливаться, а мы будем их рассеивать. В Азербайджане царит атмосфера страха, они перешли к обороне, сказал министр обороны НКР Левон Мнацаканян. Мы не видим противника или сторону, готовую вести переговоры. Мы сторонники переговоров, готовы сесть за стол переговоров, но поведение противника не говорит о том, что он готов к ним. Об этом заявил премьер-министр НКР Араик Арутюнян. В беседе с журналистами, по его словам, Арцах готов подключиться к переговорам. На важном этапе Арцах подключится к переговорам. Неучастие Арцаха в переговорах означает, что это встречи, а не переговоры. Мы готовы к переговорному процессу, в том числе к компромиссам. Если с нами не хотят обсуждать, как я могу что-либо говорить о том, готовы ли мы к территориальным политическим уступкам? Ответ на эти вопросы даст народ, а не я или другой чиновник, заявил премьер-министр. Говоря о ситуации в Арцахе, Араик Арутюнян отметил, что любая война оставляет последствия. На границе есть напряженность, если оценивать, то с одной стороны мы еще ожидаем провокаций, с другой желаем ликвидировать следы боевых действий и жить полноценной жизнью. Ныне живем в ситуации ни войны, ни мира. На границе противник накапливает силы, технику, и противнику никогда нельзя доверять, отметил он. Араик Арутюнян подчеркнул, что территория Арцаха закреплена в Конституции, и часть территории находится под контролем азербайджанцев. Мы неоднократно заявляли, что готовы к переговорам. Понимаем также, что переговоры означают компромиссы в окончательном варианте, но это обусловлено признанием независимости НКР или уважением права народа на самоопределение, заявил премьер-министр Арцаха. Карабахский конфликт можно решить исключительно мирным путем. Такую точку зрения высказал во время брифинга в парке Победы в Ереване посол России в Армении Иван Волынкин, коснувшись военных действий в начале апреля в Карабахе. На замечание, что Российская Федерация продает оружие Азербайджану, посол воскликнул: «По данному вопросу у меня следующая позиция. Этот конфликт должен быть решен исключительно мирным путем. Никаким оружием никогда не стоит решать этот конфликт. Этот конфликт необходимо регулировать за столом переговоров. Другого варианта нет». На утверждение журналиста о том, что да, правда, иначе невозможно, но тем не менее Россия продолжает продавать оружие Азербайджану, Иван Волынкин ответил: «Покажите документ, представьте данные о том, что Россия продолжает продавать оружие Азербайджану». Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян во время беседы с журналистами в Ереванском парке Победы сказал, что накануне в МИД встретился с представителями комитета Гайдат, и на встрече было четко вновь подтверждено сказанное прежде. На данном этапе могут проходить встречи и обсуждения, касающиеся того, как предотвратить, не допустить, чтобы вновь повторилось произошедшее в начале апреля, развязанные Азербайджаном широкомасштабные военные действия, сказал Эдвард Налбандян. Министр отметил, что нужно внедрить такие механизмы, которые позволят создать соответствующие условия для возобновления в дальнейшем переговорного процесса. Коснувшись признания Арцаха, глава внешнеполитического ведомства Армении сказал: «Вопрос в том, что в формулировке правительства говорится, что это будет зависеть от переговоров между Арменией и НКР, а также от развития на международной арене. Это крайне важные вопросы, их нельзя решать опрометчиво опрометчиво и эмоционально. Вопроса страха нет, мы ничего не боимся. Международное сообщество разделяет наше мнение, сказал Эдвард Налбандян. Сегодня ситуация на линии соприкосновения сравнительно спокойная. Об этом во время беседы с журналистами в парке Победы 9 мая заявил министр обороны Армении Сейран Оганян, добавив также, что были отмечены выстрелы и нарушения. По сведениям армии обороны НКР, этим нарушениям был дан достойный отпор, сказал министр. Можно отметить, что сегодня мы празднуем героические подвиги всех наших поколений, которые никогда не блекнут и постоянно обновляются, находя свое отражение в поступках и подвигах нынешних солдат, добровольцев. Сегодня они делают нашу историю гораздо богаче, сказал Сейран Оганян, поздравив с тройным майским праздником. На вопрос, не приведет ли к очередной вспышке агрессии Азербайджана признание НКР, Сейран Оганян ответил: дипломатия Армении вплотную занимается вопросом, направленным на постепенное признание Арцаха. Эта дипломатическая работа очень деликатна. Это последовательная работа, и военно-политическое руководство Армении занимается этим. Думаю, мы на верном пути, сказал Сейран Оганян. Армянское общество, даже понимая возможные геополитические последствия, к которым в целом морально, психологически все уже давно готовы, однозначно настроено на признание НКР. Так что если это произойдет, то будет встречено однозначной поддержкой всего общества. Об этом в интервью Кавказскому бюро «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» заявил востоковед, сотрудник кафедры всемирной истории и регионоведения Российско-Армянского университета Антон Евстратов. По мнению востоковеда, относительно признания независимости НКР, Армения, признавшая независимость Крыма, вполне вправе требовать от России столь же дружественных действий. Тем более, что 150-тысячному государству особо много-то и не надо. Это признание, пусть даже только Россией, защитит его в военном отношении, а также будет способствовать экономическому развитию края. Относительно перспектив Минской группы в контексте признания независимости НКР, Евстратов отметил, что это может привести не к развалу Минской группы, а наоборот стать фактором возвращения Степанакерта за стол переговоров в качестве полноправного члена, коим он был изначально. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Фотовыставка под названием «Отцы и дети» автора Макса Свасляна, проживающего в Марселе, приуроченная к майским праздникам, открылась в фойе Дворца молодежи и культуры Степанакерта. На выставке были представлены около 50 фотографий с времен Карабахской войны 92-94 годов и апрельских дней 2016 года. По словам автора, спустя 20 лет почерк противника не изменился. Жаль, что пришлось увидеть 2 апреля снова врага. Каждый минагинзия марче, полор журналист Нединамар, фотографии Нединамар, шат дежвар. Что касается работы, сегодня намного сложнее работать. Это не только для меня, но и для других фоторепортеров. 20 лет назад было по-другому. Это наша история, и мы должны, как бы сложно ни было, зафиксировать все это, чтобы будущее поколение знало, что происходило. Макс Васлян уже 3 апреля был в Степанакерте, побывал в Мартакерте, а также на оборонительных рубежах. Напомним, что выставка инициирована Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР. Министр Нарина Агабалян об авторе и выставке сказала: так как мы давно знакомы с Максом Севасиляном, он и во время предыдущей войны он был здесь, он снимал, предоставил нам свои фотографии, и мы сделали одну выставку. В прошлом году мы сделали одноименную выставку «Отцы и дети», но тогда мы выставили фотографии участников Великой Отечественной войны и фотографии нашей войны 91-94 годов. Сейчас мы выставили уже фотографии войны предыдущей и нынешней апрельской войны. И хотели показать эту связь и времен, и связь поколений, и показать тем самым, что тот же самый дух, он передается генетически, и это поколение тоже поколение победителей. Выставка «Отцы и дети» открылась 9 мая, продлится до 28 мая.